«Господин вернулся!» — раздался радостный крик Амы, открывшей дверь, но, увидев недовольный взгляд парня, поправилась. «Ой, то есть дядя Артем вернулся!» «Как вы тут, не скучали?» «Нет, я научила вашу мать готовить мясо с гозу, а также мы испекли пирог». «Ну вот, мука и вода у нас закончились». Девочка похлопала глазками с мольбой в глазах. «Хорошо, сейчас принесу». Взъерошив маленькой заразе, которой не может нормально попросить, парень быстренько переместился на остров, набрал две канистры воды и вернулся обратно. Также он перенес муку и несколько килограмм свежей гозу. На кухне парня ждал горячий ужин, чай и свежеиспеченный пирог. Девушки уже поели и собрались перед телевизором. Поэтому Артем смог поесть в тишине и покое. Это было важно, потому как он оказался в затруднительном положении. У него в казне осталось всего около сотни монет. Перед едой он узнал у Амы, что на земле с них с сестрой все так же каждый день снимаются ежи. Одно радовало, что теперь Артем в день теряет на 7 монет меньше. Учитывая доход в 14 монет и расход в 30, в день он теряет всего 16 монет. Нужно в день хотя бы 2 осколка зачищать. Вы поглотили пищу, содержащую жизненную силу, и получаете 1 еже. Хоть одна хорошая новость за этот день. Парень вздохнул и продолжил ужин, а после еды пришел в зал посмотреть новости. Сейчас это было особенно важным. Впрочем, Людмила понимала это, поэтому, когда Артем пришел в зал, телевизор уже переключили на новостной канал. «Господин, садитесь». Лена встала с дивана, чтобы уступить место, но тот покачал головой и сел на пол. Сидеть на мягком, когда девушка будет сидеть на полу, для него было неприемлемым. По новостям показывали последствия прихода системы. На севере страны появились комары размером с кулак, а на Сахалине стала оживать картошка. На юге же, в районе Оренбурга, половину какой-то деревни уничтожил гигантский размером с внедорожник паук. Люди попросту однажды проснулись, а вся их деревня окутана паутиной, и все, кто имел глупость выйти, были пойманы в нее и съедены пауком. «Муж, он пытался, палил в эту тварь из ружья, но ее ничего не брало, а потом...» Женщина лет 45 ревела на камеру журналистов. Позади нее был дом, чья верхняя половина была укутана паутиной, как и яблони рядом. Далее картинка переместилась к пауку, которого успешно уничтожили подоспевшие солдаты. Выглядело чудище плохо. Половину его тела разворотило чем-то мощным. Рядом возились солдаты, обматывали тварь тросами, чтобы автомобильным краном погрузить на грузовик. «Как часто мы выезжаем на подобные происшествия? Каждые несколько часов». Командир отряда отвечал на вопросы репортеров, и был он, мягко выражаясь, раздражен. «Слушайте, люди, чудища могут вылезти из любой пик, поэтому будьте пик бдительны и не пытайтесь самостоятельно убить тварь. Доверьте это профессионалам. Сразу звоните на горячую линию». После слов командира на экране телевизора появился телефонный номер, который Артем тут же записал в телефон. Далее по телевизору показали другие происшествия и вскоре дошли до мировых новостей. Начались они с шокирующих вестей. Греческий остров Миконос находится под атакой вышедших из моря тварей. На экране показали залитые в сеть жителями острова видеозаписи. На них показано, как какие-то осьминоги с прочным панцирем выходили из моря и бросались на людей. Размером твари были от крупной собаки и до слона. Эти осьминоги хватали людей щупальцами и рвали на части. В прямом смысле рвали. Картинку, конечно же, зацензурили, но то, что происходило на Миконосе, было очевидно. Да и зацензурили плохо. Артем несколько раз подмечал разлетающиеся в разные стороны оторванные конечности. Полиция пыталась сдерживать осьминогов, но все, что они могли сделать, это повредить щупальца, ведь тело твари пряталось под панцирем. Эдакие улитки с щупальцами. Впрочем, тяжелое вооружение было способно пробить панцирь, что доказал подоспевший отряд военных. Они, оказывается, дежурили на острове. Но что мог сделать один БТР и десяток бойцов? Их попросту окружили и перебили. «Да уж, дела», — пробормотал Артем и переключил канал, после чего обернулся и посмотрел на мать. Она была напугана, девушки же расстроены. Их огорчало, что такой замечательный мир, возможно, будет уничтожен, так же, как и их родина. «Думаю, в скором времени люди переедут из деревень в большие города, где легче будет обороняться. А значит, в ближайшее время в городе станет тесно», — подумал парень, а сказал другое. «Не переживай, мам, здесь мы в безопасности». «Но как же ты? На улице?» Людмила смотрела на сына со слезящимися глазами. Лишь сейчас она поняла, насколько ужасны эти монстры и как там опасно. А еще фантазия рисовала всякие ужасы. «Мам», парень встал и исчез, а потом появился. «Я могу переноситься туда и обратно, в случае чего попросту убегу». И ведь правда. Людмила заметно повеселела и расслабилась. Для пущего эффекта парень включил на телевизоре видео со смешными животными. А когда мать окончательно успокоилась, вернулся в комнату работать над своим дирижабликоптером.